Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Тайны Большого Леса». Глава первая. Побег в будущее. «Жалко мотоцикл», — повторил Рядошкин, прилипший к иллюминатору. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, в кабине вертолета было шумно, и приходилось напрягать голосовые связки, чтобы докричаться до собеседников. Максим усадил Веронику на сиденье, подсел к другому иллюминатору. Вертолет медленно удалялся от чудовищного нагромождения форм черного леса, подчиняясь командам Карапетяна, следящего за входом в Иномириану, и аэробайк, с которого попаданцы перебрались на борт Ми-171, также медленно уходил вниз. Его антигравитационный двигатель работал, удерживая инопланетный летающий мотоцикл в воздухе, и выглядел аппарат сиротливо, словно понимал, что его бросили. Внезапно в кабине потемнело. Впечатление было такое, будто вертолет влетел в облако редкого серого тумана. «Нашли вход!» — обрадовался Карапетян. «Поднимаемся!» Вертолет снова начал подъем, уходя в воронку Иномирианы, канала, связывающего между собой браны, то есть вселенные, земную, с галактикой Млечный Путь и Солнечной системой, и вселенную Большого Леса, атакованного Черным Лесом. История эта началась больше месяца назад, когда группа майора Максима Реброва получила задание от командования ГРУ вызволить в африканском Баире попавшую в плен к местным повстанцам, подкармливаемым ЦРУ, научную экспедицию, среди сотрудников которой находилась и племянница президента России Вероника Соловьева. Отряд спецназа в составе 7 бойцов был доставлен в Баир, на берег реки Чуапы. Но ученые, повстанцы, отъявленные головорезы, и бойцы Реброва неожиданно попали под экзотическое ДТП, порожденное столкновением бран, и переместились на берег другой реки, которая петляла по просторам Большого Леса, по сути представлявшего собой иную вселенную. Благодаря помощи Карапетяна Егора Ливоновича, доктора физико-математических наук, спецназу сил специального назначения ГРУ удалось выяснить, что случилось, после чего в Большой Лес была послана спасательная группа на вертолете, подчинявшаяся непосредственно командиру ССН полковнику Савельеву. Попаданцы-ученые были переправлены на землю. Однако группа Реброва, а также Вероника Соловьева и участник экспедиции в Баир молодой ботаник Константин Ливеровский остались в лесу по независящим от них обстоятельствам. И в данный момент они находились на борту вертолета, вернувшегося за ними, ожидая, что их поход в другую вселенную закончится. «Держитесь!» – прокричал Карапетян, седой, бородатый, с изломанным морщинами лицом. Костя, сидевший в самом конце салона, опекаемый лейтенантом Мирадзе, в этот момент открыл глаза. Он был еще слаб после боя с драконами Черного Леса и не соображал, что происходит. «Где я?» Ответить ему не успели ни Максим, ни Мирадзе. В глазах потемнело, и сознание майора выпорхнуло из головы, как бабочка. Очнулся он висящим над полом кабины с гулкой и пустой, как бубен, головой. Невольно дернулся, и его отнесло к боковой стенке салона. В кабине царила невесомость. Послышались тревожные возгласы. Начавшие приходить в себя пассажиры вертолета осознавали, что произошло, и пытались ухватиться за спинки сидений и друг за друга. Максим притянул себя к ближайшему сиденью и огляделся, быстро оценивая обстановку в салоне. В принципе, ничего особенного не произошло. Они уже привыкли к встряскам организма при вхождении в канал Иномирианы и не обращали внимания на такие мелочи, как кратковременная потеря сознания. Поэтому паники не было. Главное, что пилоты вертушки не пугались процесса перехода из браны в брану, а оборудование Ми-171, в том числе неслабый компьютер, управляющий системами, не отключились при падении в иномерность и продолжали работать. Погладив шевелившуюся на сидении Веронику по плечу, Максим выглянул в иллюминатор, пока другие приходили в себя. Но привычного земного пейзажа не увидел. Вертолет висел в кисейно-сером тумане неизвестного происхождения, как воздушный шар, хотя винты его медленно вращались. Слева, в невообразимой дали, виднелась зеленовато-коричневая стена, уходившая краями в бесконечность. Справа смутно проступала еще одна стена, с виду обросшая сизо-голубым лишайником. Приглядевшись, Максим понял, что лишайник на самом деле представляет собой бесконечное поле колючего кустарника. Потом пришло озарение. Это был не кустарник, а лес, видимый с расстояния в пару тысяч километров. Максим сглотнул, преодолевая приступ дурноты, мысленно погрозил пальцем желудку, норовившему сбросить съеденный балласт. «Не шкни!» «Офигеть!» — пробормотал подлетевший к соседнему иллюминатору Рядошкин. «Вышел заяц на крыльцо почесать свое... Командир, где мы?» «Между бранами!» — раздался еле слышимый голос очнувшегося Карапетяна. Лицо у физика было бледно-зеленое, перекошенное гримасой переживаний. Он с трудом переносил невесомость. «По крайней мере, я так думаю. Надеюсь, это ненадолго». «Мы уже испытывали такое», — вцепился в перегородку Савельев, — «когда летели к вам. Второй раз попадаем в какую-то щель между стенками». «Это не стенки. Возможно, мы видим браны в каком-то другом измерении. Получился двойной переход. Хорошо бы не промахнуться мимо своей браны». «Что вы имеете в виду, Егор Ливонович?» «Столкновение бран. Сложное явление. Это вам не стукнуться лбом о столешницу. Большая вселенная кишит бранами, но они все реализованы в разном количестве измерений. Мы вылетели куда-то в одно из таких измерений». «То есть мы в космосе?» «Я не знаю, как назвать этот континуум, но, скорее всего, это не космос. То есть не безвоздушное пространство. В противном случае воздух из кабины улетучился бы, и мы задохнулись». «Как долго мы будем находиться здесь?» «Хотел бы я знать. В прошлый раз это состояние длилось всего пару минут». «Что вы предлагаете?» «Пусть пилоты не трогают рычаги. Пока что мы летели по оси Иномирианы. Может, она вынесет нас домой». «Жаль, что нам не выдали медпакеты», — проворчал Рядошкин. «Еще немного, меня вывернет наизнанку». «Терпи. Все терпят, даже я». Максим покосился на цеплявшуюся за спинку сиденья бледную Веронику. Произносил он эти слова ради нее, чтобы подбодрить, и добился своего. Девушка улыбнулась. Рядошкин засмеялся, и в этот момент темнота упала на вертолет глыбой базальта, и беглецы из мира Большого Леса снова свалились в колодец бессознательного состояния, чтобы вынырнуть из него через какое-то время. Часы у всех во время попадания в Иномириану каждый раз останавливались. Но Максиму показалось, что лично он отсутствовал в реальности всего пару мгновений. Шелест в ушах сменился лопотанием винтов. Тело приобрело вес и впечаталось в сиденье, едва не сломав позвоночник. Вскрикнула Вероника. Максим первым делом подсунулся к ней, преодолевая боль в спине. Взял девушку за руку. «Живая?» «Наверное. Шею свело». «Потри ладошкой». Максим подсел к иллюминатору, надеясь разглядеть окрестности вертолета. Очень хотелось оказаться на земле, пусть даже в африканском лесу или в Антарктиде, лишь бы на родной планете. Но увидеть майор ничего не смог. Вокруг Ми-171 плыли космы белого не то пара, не то тумана, скрывающие пейзаж, и понять, где оказался вертолет, было невозможно. «Туман?» — удивился пришедший в себя Рядошкин. «Кажется, это облака», — сказал Мирадзе. Максим оглянулся на спутников. Карапетян в раскоряку торчал над своими приборами, вглядываясь в экран компьютера. Полковник Савельев, морщась, глотал какие-то таблетки, поглядывая на иллюминатор. Его помощники, молчаливые здоровые парни, сидели на своих местах, косясь на хозяйство физика. Костя был в сознании, судя по его открытым глазам, но едва ли соображал, где находится. «Егор Леонович!» — обратился Максим к ученому. «Куда нас опять занесло?» «Вес вернулся. Значит, мы дома?» «Не уверен», — невнятно отозвался Карапетян. «Оси не совпадают». «Что? Какие оси?» «Квантовые параметры. Не могу определить лямбду». «Хрен с ней, с лямбдой! Что советуете делать?» «Надо подняться выше, не выходя из иномирианы, или опуститься ниже». Вертолет внезапно содрогнулся. Где-то в недрах его двигательно-энергетического скелета раздался металлический хруст, будто сломался болт. Вертолет повело боком, и он стал медленно вращаться. Закричал пилот. «У нас проблема! Полетел крепеж подруливающего винта!» «Исправить можно!» — прокричал Максим в ответ. «Только на земле! В таком случае садимся!» «Не смейте!» — охнул Карапетян. «Выскочим из оси иномирианы!» «А не сядем, разобьемся к чертовой матери! Нашли же вы вход в иномириану над черным лесом! И снова найдете! А если мы дома, то и искать не придется!» «Как хотите, вы решаете!» Максим глянул на Савельева. «Товарищ полковник!» «Садимся!» — кивнул Сергей Макарович. Судя по его лицу, ему тоже было нехорошо. «Это не Тюмень!» «Почему вы вспомнили Тюмень?» «Потому что иномириана отыскалась там, и летели мы к вам оттуда». «Ясно. Помочь?» «Чем ты поможешь? Контролируй ситуацию». «Парни, садимся!» — крикнул Максим пилотом. По изменившемуся весу стало понятно, что винтокрылая машина начала опускаться. Через минуту белесый туман вокруг нее стал рассеиваться, и приникшим к иллюминаторам пассажирам стал доступен внешний обзор. Вертолет, медленно вращаясь вокруг оси из-за остановившегося хвостового винта, шел вниз с высоты примерно в 2 километра, приближаясь к буро-зеленому с фиолетовыми вкраплениями ковру растительности, накрывшему равнину от горизонта до горизонта. Сначала Максим решил, что они вынырнули из иномирианы над чужой планетой, поскольку под вертолетом не было видно ни дорог, ни домов, ни сооружений, ни какой-либо инфраструктуры, только слой колючего мха, кое-где образовавшего целые горные цепи. Потом пришла догадка. Это земля, но полностью заросшая черным лесом, видимым с высоты, как сплошной слой жутких шипастых зарослей. Вспомнился мысленный разговор с большим лесом, предупредившим его о переселении к нему черного леса с земли будущих времен. Выходило, что вертолет вместо того, чтобы вернуться в родное время, переместился дальше в будущее, где черный лес захватил всю землю. «Боже мой!» — прочитал он по губам Вероники высказанные ею чувства. «Так ведь это лес!» — выдохнул Рядошкин. «Мы что, вернулись обратно?» Мимо, всего в полусотни метров, проплыл столб редкого сероватого дыма, корнем уходящий к поверхности земли, а вершиной в небо, в пелену облаков. Вертолет вращался, поворачиваясь к нему то одним боком, то другим. «Егор Леонович!» — позвал Максим Карапетяна. «Гляньте!» Карапетян оторвался от компьютера, с трудом встал на затекшие ноги, уперся лбом в стекло иллюминатора. Как раз в этот момент мимо проплыла струя странного тумана. «Вход!» «Что?» «Вход в иномириану!» «Где мы, по-вашему? В большом лесу?» «Нет, слишком велика площадь черноты». «Я разговаривал с лесом до вашего прибытия. Он сообщил мне, что черный лес сыплется в большой лес из будущего земли. Там он завоевал все континенты планеты». «Да ладно!» — поразился Мирадзе. «Каким образом лес из будущего попал в эту реальность?» «Взаимодействие бран происходит не в привычном трехмерном пространстве!» — прокричал Карапетян. а в многомерном и многосвязном континууме. Наша Брана-Вселенная связана не только с Браной Большого Леса, но и с ее же будущим. Для меня это чистая заумь. Для нас тоже, успокоил лейтенанта Максим. К иллюминатору подсел Савельев. Потом будете искать научное объяснение этому феномену. Давайте найдем место для посадки. Мы выскочим из канала. Впрочем, кажется, уже сошли с оси. Прошу прощения, ничем помочь не могу. Действуйте сами. Карапетян вернулся к своим приборам и компьютеру. «Парни, ищите свободную площадку!» — крикнул пилотом Максим. «Вертушка почти неуправляема!» — донесся ответ из кабины летчиков. «Ну, а мы постараемся!» Вертолет опустился на километр, продолжая вращаться вокруг оси. Пошел боком. Стали видны колючие заросли черного леса, создавшие самые настоящие гротескные мегаполисы и замки. «Вот это масштаб!» Восхитился ошеломленный Мирадзе. «Неужели эта дрянь и в самом деле покрыла всю планету?» Никто лейтенанту не ответил. Пришел в себя Костя. «Помогите!» Рядошкин и Мирадзе посадили его к иллюминатору. «Зашквар!» — выговорил ботаник, оживая. «Надо будет выйти и собрать образцы флоры!» Словно в ответ на его слова, из глубин буро-черных зарослей выметнулась к вертолету струя черно-желтых четырехкрылых созданий, закружила карусель вокруг винтокрылой машины, изучая нарушителей границы их владений. «Шмели!» — процедил сквозь зубы Рядошкин. «И здесь их полно!» — охнула Вероника. «Отсюда они, наверное, и попадают в большой лес через Иномириану!» — прокричал Максим. Опускавшиеся к морю чудовищных растительных нагромождений, вертолет понесло боком. Внизу мелькнула петля реки. Затем появился серо-желтый пустырь, который оказался крышей огромного здания площадью не менее 10 000 квадратных метров. «Финиш!» — крикнул Максим. «А если крыша не выдержит?» — засомневался Рядошкин. «У нас нет другого выхода, лейтенант. Надо бы отпугнуть насекомых!» «Чем? Не будешь же ты тратить на них патроны!» «Шмель!» — сказал Савельев. «Шмели!» — кивнул Максим. «Я имел в виду, что у нас на борту имеется огнемет!» «А-а-а!» — Максим с любопытством посмотрел на полковника. «Взяли с собой? Очень хорошо! Сможем отбиться! Но не сейчас! Не хочется начинать войну первыми, пока не исчерпаны возможности мирного контакта». «Я приготовлю огневичок на всякий случай», — сказал Рядошкин. «Это наша забота», — подошел к разговаривающим один из спутников Савельева, плотный, с широким спокойным лицом. «Разрешите, товарищ полковник?» «Теперь ваш командир он», — Сергей Макарович кивнул на Реброва. «Выполняйте его распоряжение, Максим. Это майор Спицын». Парень посмотрел на Максима. «Хорошо», — сказал Максим. «Распаковывайте и будьте наготове». Помощники Савельева прошли в хвостовую часть кабины, к контейнерам, загромоздившим пол салона. Рой шмелей, каждый размером с кулак ребенка, атаковал иллюминаторы, заставив отшатнуться Веронику и Костю. Часть гигантских насекомых попала под несущий винт вертолета, и вниз посыпались их разрубленные тельца и крылышки. «Дайте им прикурить, мужики!» — крикнул Рядошкин. Максим погрозил ему пальцем. «Не заводись!» Черно-желтые полосатые летуны не являлись главным оружием черного леса. На самом деле, больше стоило опасаться крокодиловидных монстров, способных повредить не только винт, но и кабину, и отгонять шмелей не имело смысла. Вертолет снова понесло боком. Пилот пытался дотянуть до крыши здания, возвышавшегося над лесом метров на 300. В конце концов, это ему удалось, и подрагивающая винтокрылая машина оказалась над строением. «Держитесь!» — крикнул пилот. «Машина может завалиться на бок!» Пассажиры вцепились в сиденье, пряча головы. Вертолет коснулся колесами буро-желтой неровной площадки испещренный буграми и рытвинами. Его понесло по кругу. Одно время казалось, он вот-вот опрокинется, но винты перестали вращаться, и триумф российской военно-инженерной мысли замер у края крыши, слегка накренившись на левый борт. Глава вторая. ГРУ и президент. Спалось ночью плохо, и на работу начальник 4-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба Минобороны России генерал-лейтенант Скорь прибыл в отвратительном настроении. Впрочем, причиной этого настроения еще вчера стало сообщение генерала Плащинина, находившегося вместе с техническими специалистами в Тюмени, об исчезновении вертолета с группой полковника Савельева, посланной в соседнюю вселенную, как бы дико это ни звучало, с заданием вернуть домой отряд сил специального назначения под командованием майора Реброва, а также двух участников экспедиции в Африку, ботаника Ливеровского и археолога Соловьеву, племянницу президента. Вертолет нырнул в канал, соединяющий вселенные, браны, если пользоваться научными терминами, и пропал. Не вышел он обратно ни через час, ни через сутки. Операция эта началась еще в начале осени, когда из африканского Баира пришло сообщение о захвате боевиками из Союза освобождения Африки комплексной научной экспедиции ЮНЕСКО. Поскольку в экспедиции оказалась и племянница президента, директор ГРУ решил послать в Баир опергруппу, чтобы вызволить из плена, если и не всех ученых, то хотя бы Соловьеву. Однако в ситуацию вмешалась экзотическая сила, объяснить которую смог только физик из Курчатовского ядерного института Карапетян. И дело приняло иной оборот. ГРУ, да и другие спецслужбы, ранее не сталкивались с проявлением прямого взаимодействия вселенных, имеющих отличные от земных наборы физических законов и констант. После всех консультаций, научных споров и огромного нервного напряжения всех специалистов, причастных к решению проблемы, обошлись собственными силами, не привлекая ФСБ, подразделением ССН удалось спасти почти всех участников экспедиции. Но в неведомом мире Большого леса, так выглядела иная вселенная Брана, остались еще бойцы спецгруппы и, к сожалению, племянница президента. И главным военным разведчикам пришлось продолжить операцию по их возвращению на родину, учитывая все особенности контакта вселенных. И вот посланный за попаданцами в Большой лес вертолет не вернулся. Конечно, Скорь формально уже не отвечал за операцию с вызволением экспедиции. Четвертое управление ГРУ занималась проблемами Африки, в то время как продолжение последовало в России, переместившись из Баира под Тюмень. Но директор ГРУ не стал менять руководство операции по этой проблеме, поддержанной президентом, и Скорь остался командовать парадом. В 10 часов утра генерал собрал селекторное совещание, вызвав с помощью виртуальной облачной спецсвязи ответственных за проведение операции. Начальника информационно-аналитического управления генерала Плащинина, заместителя директора ГРУ генерала Колобкова, начальника управления военно-воздушных операций генерала Гусева и начальника научно-технического управления генерала Паршина. Так как операция в Баире первоначально выполнялась под грифом «Совсекретно», к дальнейшим действиям своих подразделений руководство ГРУ старалось специалистов из других силовых структур не привлекать. И о работе группы Плащинина в Тюмени, где была обнаружена червоточина, соединившая вселенные, или как ее теперь называли, иномириана, знал только узкий круг специалистов. «Прошу вас, Виктор Викторович», – мрачно сказал Скорь, поправляя на переносице «Арвижн» – очки дополненной реальности. За последние полгода эти видеогаджеты – практически полностью заменили смартфоны. Генерал был плотен, громаден, и волосы на голове сбривал начисто, за что был прозван сотрудниками Минобороны Фантомасом. «Вертолет не вернулся», — начал Плащинин, несколько подрастерявший свой всегдашний щегольской вид. «Это мы знаем», — оборвал его генерал. «Не тратьте время на ненужные общие рассуждения. Говорите по существу». Плащанин выпрямился, помедлил. По гулу голосов, доносившемуся по каналу связи, было понятно, что он находится в помещении на территории базы отдыха «Советская» под Тюменью, где и была обнаружена иномириана. Отдыхающих, конечно, с базы выселили, но и специалистов, изучающих феномен червоточины между мирами, хватало. «Причин невозвращения вертушки с группой полковника Савельева мы пока не знаем. Их может быть несколько. Ошибка пилотов, техническая неисправность, тяжелые погодные условия, другие факторы». «Ошибки пилотов исключены!» — резко возразил Гусев. «Как и техническая неисправность машины. Вертолет, по моим данным, абсолютно новый, испытанный и прекрасно показавший себя в экстремальных условиях». «Тем не менее, исключать подобный вариант было бы неправильно. С другой стороны, мы мало что знаем о поведении иномириан и о физических условиях в мире Большого Леса». «Продолжайте», — буркнул Скорь. «Естественно, мы посылали вслед за вертушкой дроны. Два из них пропали, не вернулись. Два вернулись с видеозаписями, по которым можно судить, что мир по ту сторону иномирианы не похож на тот, куда попали из Баира члены экспедиции ЮНЕСКО». «Поподробнее». «Я выслал вам материалы». «Еще раз повторите для всех, чтобы было понятно». «Это другой лес. Темный, чудовищное нагромождение колючих и петлеобразных зарослей. По оценке наших специалистов, иномириана под Тюменью связывает земное пространство с другим участком чужой вселенной, заросшим черным лесом. Кстати, оттуда же к нам каким-то образом просачиваются шмели огромных размеров». «Что говорят ученые-мужи?» «Спорят главным образом о причинах неодинаковости выходов червоточин. Общего мнения пока не выработали». «Это ваша иномириана еще на месте?» «Так точно. Мы мониторим пространство над базой постоянно. Вход в червоточину иномириану еще держится». «Ваши планы?» Плащанин снял очки. Все участники совещания сидели в одинаковых арвижных. Снова надел. «До конца дня пошлем в иномириану еще два беспилотника. Один оставим по ту сторону, снабдив мощным передатчиком. Возможно, его заметят пропавшие и ответят. После этого подготовим и запустим вторую вертушку с научной группой». Плащанин помолчал и добавил. «Командовать походом буду я». Скорь вытер вспотевший купол головы платком. «Найдите другого руководителя похода. С вас достаточно того, что вы отвечаете за всю операцию». Селектор на столе генерала мяукнул. Скорь пальцем ткнул в клавишу. «Я занят». «Товарищ генерал», — торопливо проговорил адъютант. «Директор на связи». Скорь снял очки. Включил канал связи с Колесниченко. Напротив, в глубине экрана компьютера, нарисовалось лицо директора. «Слушаю, Виктор Афанасьевич». «Есть новости?» — спросил директор ГРУ обманчиво мягким голосом. Скорь поежился. Сам он слыл человеком жестким, непреклонным и требовательным, но по сравнению с генерал-полковником Колесниченко казался образцом покладистости. Директор ГРУ, несмотря на свой интеллигентно-добродушный вид, мог осадить даже министра, не говоря уже о подчиненных. «Нет», — честно признался Скорь. «Когда будут?» «Вечером по времени Тюмени мы посылаем в червоточину вертолет с группой специалистов». «Это не ответ, Геннадий Дмитриевич. Мне только что звонил Ушаков», — речь зашла о министре обороны, «а ему звонил президент. Оба требуют отчет о проделанной работе». Скорь пожевал губами, пребывая в ступоре. Сказать директору было нечего. А о реакции министра, а тем более президента, можно было догадываться. «Я могу лично объяснить президенту. Ваша прерогатива – добиться результата, а не лично докладывать президенту о причинах неудач. Или мне заменить вас в этом вопросе на более расторопных руководителей. Скорь потемнел. Мы делаем, что можем. Колесниченко смягчился. Боюсь, после моего разговора с министром нас обоих отстранят от дела. Поторопите ваших посланцев в Тюмени. Завтра я иду на ковер к Ушакову. Есть. Поторопить. Лицо директора в глубине линз очков растаяло. Скорь снял очки, посидел в позе боксера, получившего приличный нокдаун, снова надел очки, оглядел компанию, появившуюся за столом. «Роман Силантьевич, в Тюмени у нас есть борт нужного класса?» «У нас нет, но у летунов в Коблево под Тюменью развернут штурмовой авиационный корпус. У них имеются и аллигаторы, и ночные охотники». «Нужен разведчик уровня охотника. Сначала пошлем его, потом транспортную вертушку, тот же 171-й, либо новую восьмерку. С этого момента вступает в силу протокол УВК. Слушаюсь!» «Все понял, Виктор Викторович». Плащинин озадаченно потер пальцем щеку. Протокол УВК означал ввод в действие пакета чрезвычайных мер при угрозе военного конфликта. «Так точно, Геннадий Дмитриевич». «Работайте. О походе вертушек доложить немедленно, даже если это произойдет ночью». Скорь выключил систему «Арвижн». Глава третья. А где люди? Ждали атаки шмелей, но ее не было. Полосатые гиганты куда-то исчезли, и через несколько минут Максим решился открыть дверцу кабины и выглянуть наружу. Однако стоило ему сдвинуть дверцу, воздух начал выходить из салона. В нос ударила волна неприятных запахов, и Максим на автомате быстро задвинул дверцу обратно. В горле запершило. «Черт!» Наблюдавшие за ним спутники подались назад, не поняв, в чем дело. Лишь Рядошкин привычно взялся за приклад карабина. «Воздух!» — ответил Максим на вопросительный взгляд Савельева. «Снаружи давление воздуха меньше, чем в кабине, и кислорода меньше, и вонь, как в заброшенном клозете». «Странно. Может, мы сели на старое очистное сооружение?» «Если это будущее Земли, оно весьма неприглядно», — хмыкнул окончательно пришедший в себя Костя. «Интересно, сколько здесь прошло лет? По прогнозам ученых, уже в 22 веке вся Земля будет застроена мегаполисами. Вы видите здесь мегаполисы?» «Человечество исчезло», — покачал головой Максим. «Откуда тебе это известно?» «От Большого леса. По его данным, Черный лес завоюет все материки. И вместо того, чтобы давать кислород, он его поглощает». «Разве такое возможно?» — усомнился в словах командира группы Мирадзе. «Растения всегда поглощали углекислый газ и вырабатывали кислород». «Во-первых, не все и не всегда», — возразил Костя. «По ночам некоторые представители флоры как раз поглощают кислород. Во-вторых, где вы видите здесь зеленые насаждения? Этот лес почти весь состоит из видов, не имеющих хлорофилла, а, следовательно, кислород не вырабатывает. Отсюда и запахи». «У нас нет противогазов», — посмотрел Максим на майора Спицына. «Или кислородных масок не взяли?» «Один запасной летный комбез», — ответил вместо Спицына его напарник капитан Барышников. «И один ратник. В таком случае придется привыкать к экономному дыханию и к запахам местной природы. Я выйду осмотреться, а дверь будем все время держать закрытой». «Кабина не слишком герметична», — проворчал Спицын. «Все равно наружный воздух просочится и сюда. Потерпим». «Я с тобой», — сказал Рядошкин. «Хорошо», — согласился Максим, собираясь отказать Веронике, посмотревшей на него с мольбой. Но она промолчала. «Возьмите наши шлемы», — предложил пилот. «Пока попробуем обойтись без них». Максим кинул взгляд на помощников Савельева. «Парни, займите оборону. Мир, на тебе порядок в салоне». «Есть», — кивнул лейтенант. «Нам надо отремонтировать хвостовой винт», — напомнил пилот. Сделаем рекогносцировку и займемся ремонтом. Возьмите шмель, посоветовал Мирадзе, уже познавший, насколько опасна атака насекомых. Он имел в виду огнемет. Максим обернулся к Спицыну, и тот протянул ему футуристического вида бластер. Максим передал его Рядошкину. Держи, винтарь оставь. Не рискуйте без необходимости, сказал Савельев. Слушаюсь, товарищ полковник, ответил Максим больше для Вероники, нежели командиру ССН, чтобы девушка не сильно переживала за него. Мы в темпе. Дверца кабины соскользнула в бок. Задержав дыхание, оба выпрыгнули на бугор слева от вертолета, готовые отразить нападение полосатых агрессоров. Дверца тут же встала на место. Выдохнули, осторожно вдохнули воздух будущего. «Ничего, привыкнем», — сказал Рядошкин. Огляделись, подошли к краю площадки. Над бескрайним морем черного леса царил вечер. Располневшее в талии и покрасневшее солнце готовилось скрыться за горизонтом. Слева от него висел в небе светлый серпик, напоминавший луну, но побольше. Справа надвигалась сплошная фиолетовая туча, предвещавшая не то дождь, не то снег. Но было достаточно тепло, на уровне 10-12 градусов Цельсия, так что снега можно было не ждать, о чем Максим подумал с мимолетной радостью. «Куда подевались шмели?» — спросил Рядошкин, вертя головой. «Их же была целая прорва!» «Вон они!» — повел подбородком Максим, разглядев струение черных точек у основания бурых зарослей под зданием. «Какого дьявола они не нападают? Боятся?» «Но это вряд ли. Просто не видят в нас врага. Либо еще не получили приказ от хозяина леса уничтожить пришельцев. Вот это ближе к истине!» Прошлись по бугристому покрытию крыши, представлявшему собой слежавшиеся пласты пыли и высохшей серо-коричневой грязи. Кое-где сквозь эти пласты проступали очертания шестиугольных плит синего цвета, а также утонувшие в засохшей грязи решетки, не то выходы шахт, не то лифтовых колодцев. Остановились у метровой высоты пирамиды в центре крыши, поблескивающей тусклым золотом. «Лестница!» — предположил Рядошкин. «Не видно дверей. Возможно, смотровое окно. У нас остался один фауст-патрон и пара теннисных мячей. Побережем». Рядошкин имел в виду инопланетное оружие, найденное попаданцами в лесу, но его и в самом деле стоило поберечь для более важных целей. «Тогда давай рванем этот гроб орехом. У меня осталась парочка». Максим заколебался, сдерживая желание чихнуть. Но поход в здание требовал времени, и надо было воспользоваться передышкой, дарованной путешественникам по мирам, хозяевами земли будущего. «Успеем. Надо побыстрее чиниться и убираться отсюда. Не думаю, что Черный лес будет долго терпеть наше присутствие». Вернувшись в кабину, они поделились со спутниками своими открытиями и ощущениями. И летчики, а также помощники Сергея Макаровича приступили к устранению поломки хвостового винта. Мирадзе развернул у дверцы кабины пулемет на шкварневой установке, чтобы в случае нападения ответить огнем из корда, а Максим с Рядошкиным провели аудит имущества, имевшегося на борту Ми-171. По словам Савельева, в вертолет они загрузили 10 контейнеров с оружием, боеприпасами и роботизированными модулями, в том числе беспилотник «Форпост» в разобранном виде и боевую систему класса «Терминатор», способную активно маневрировать, она стояла на гусеничной платформе, стрелять и даже сбивать воздушные цели. Ни беспилотник, ни робот пока еще не принимали участие в недавних сражениях с защитниками Черного леса и не потратили боезапас. Ми-171 тоже был неплохо вооружен, имея на борту комплекс управляемых ракет «Штурм» и «Атака», два блока «НУР» и 4 пулемета. Но после боя с крокодиловидными монстрами над лесом были израсходованы 6 штурмов, осталось 2, и более 30 неуправляемых ракет, до боя их насчитывалось 80, а также много патронов к пулеметам «Корт» калибра 12,7 мм. По оценкам оператора стрелка вертолета, стрельба из пулеметов оказалась неэффективной, А вот штурмы исправно уничтожили 6 целей, разметав их на мелкие кусочки. Еще в контейнерах лежали неиспользованные по назначению бойцами Савельева противотанковый гранатомет «Крюк» и ПЗРК «Верба», а также лазерный комплекс «Пересвет» в мини-исполнении. И Максим, осмотревший запасы оружия, остался доволен. «Не бог весть, какой ресурс, но одну-две атаки летучих драконов мы отразим». «Взяли, что смогли найти на ближайшей базе», — буркнул Савельев. «Спасибо, Сергей Макарович. Я и этого не ждал». Открылась дверь кабины, впуская майора Спицына и клуб холодного мусорного воздуха. «Повреждения серьезные?» — посмотрел на него полковник. «Часа два придется повозиться». Спицын покопался в куче коробок и контейнеров, достал скотч и нож-пилу, выбрался наружу. «Иди смени Жору», — сказал Максим Мирону Мирадзе, устроившемуся в хвосте салона на лавочке. Как и любой спецназовец, спать лейтенант мог в любом месте и при любом шуме. «Я только прилег», — недовольно отозвался Мирон, но все-таки встал, помахал руками, разминаясь, взял карабин и вылез из вертолета. «Макс, не хочешь пройтись по зданию?» — тихонько проговорила Вероника, подсев к Максиму. «Интересно все же, что это за сооружение, для чего построено и почему сохранилось, если остальные строения давно развалились?» «Что это тебе пришло в голову?» — хмыкнул он. «Ну, я все-таки археолог. И вообще, когда еще мы увидим следы исчезнувшей человеческой цивилизации? Вдруг узнаем, что произошло? Почему на Земле остался только этот жуткий черный лес?» Максим заколебался, собираясь прикорнуть, посмотрел на хмурого Савельева. «Садите, осмотритесь», — кивнул командир ССН. «Пока есть время. Только осторожнее там. Не провалитесь в какую-нибудь яму или ловушку. Этому зданию не меньше 200 лет». Стукнула дверца, вошел Рядошкин, набрал в грудь воздуха, выдохнул. «Ух, да чего приятно, когда воздух чистый! Не то что снаружи, как в нужнике сидишь!» «Возьми лейтенанта с собой», — добавил Сергей Макарович. «А вы?» «Я посижу тут, отдышусь. Что-то сердце разволновалось». «Дать аптечку. У меня осталось что-то сердечное». «Своими таблетками пользуюсь. Идите». Савельев окинул Веронику критическим взглядом. «Только одеты вы не по местному дресс-коду». «Позаимствовали у инопланетян», — рассмеялась Вероника. «Больше у нас ничего нет». Савельев вопросительно посмотрел на Максима, и майор ответил кивком. «Мы нашли в большом лесу разбившуюся ракету каких-то космических торговцев, которые везли целый инопланетный гардероб и арсенал». «Торговцев?» «Отсеки ракеты были набиты одеждой и обувью, из которой можно было что-то выбрать, а также оружием. Вот мы и решили, что это были торговцы. К сожалению, они погибли. Труп одного из них мы с Жорой обнаружили в Черном лесу. А оружием и аэробайком пользовались». «Хорошие штучки!» — подтвердил Рядошкин. «Что теннисные мячики, что фауст-патроны. А байк вообще отличная машина. Я бы себе домой забрал». «Он остался в лесу», — сказала Вероника с сожалением. «Вот то ж! Была бы возможность, вернулся бы за ним». «Типун тебе на язык!» — погрозил ему пальцем Максим. «Не надоело воевать с Черным лесом?» «Не подумал», — смущенно почесал затылок Рядошкин. «А про меня забыли?» — с обидой проговорил Костя. «Ты же спал», — обернулся Рядошкин. «Ну и что? Я тоже хочу прогуляться, ноги затекли». «В следующий раз», — сказал Максим. «Береги силы». Вылезли из кабины. Посмотрели на возню летчиков и спутников Сергея Макаровича у хвостовой балки вертолета. Потом Максим, перестав обращать внимание на мусорные запахи, направился к центральному выступу на крыше в форме пирамиды, не ответив на жест Мирадзе, слонявшегося вокруг с карабином наготове. Еще раз осмотрели невысокую конструкцию. Рядошкин постучал по ней носком ботинка. Пирамида отозвалась гулом. «Она пустая!» «Ищи стыки или крепеж». «Да нет тут ничего, а если и есть, все под слоем пыли. Давай взорвем этот пузырь. Не то провозим сейчас и улетим, несолоно хлебавши». Максим тоже постучал по грани пирамиды костяшкой согнутого пальца. Судя по звуку, выступ и в самом деле был полом. Но имел ли он дверь или хотя бы какое-то окошко, определить на глаз было невозможно. Смерив взглядом расстояние до вертолета, 40 метров, не больше, он покачал головой. Гранатой нельзя. Осколки могут долететь и до вертушки, и продырявить корпус. Придется потратить мячик. «Не жалей, командир!» — махнул рукой лейтенант. «Он нам уже не пригодится. Домой летим. К тому же у нас останется еще один». «Отойдите». Рядошкин и Вероника сдвинулись к вертолету, предупредив команду ремонтников об эксперименте. Максим достал из заплечного кармана тяжелый теннисный мяч, по очереди нажал на пупырышки, красный и черный, и метнул шар мете в основание пирамиды. На всякий случай прилег, хотя теннисные мячи не взрывались, как гранаты, и не фыркали осколками. Раздался громкий металлический звук, будто кто-то щелкнул гигантским кнутом, и пирамида исчезла. А вместе с ней растаяла и часть крыши вокруг выступа, обнажив уходящую в недра здания дыру. Наблюдавшие за действиями майора летчики и помощники Савельева обменялись красноречивыми взглядами. «Ничего себе!» — проворчал пилот. «Что это за хреновина?» «Инопланетные гранаты», — сказала Вероника. «В ракете их было много». Максим подошел к воронке в крыше, присел на корточки, рассматривая уходящий в темноту тоннель в паутине каких-то стержней, труб и металлических полос. Подошел Рядошкин. «Это не лифт и не лестница». «Вижу». «Но спуститься можно, если цепляться за стяжки на стенках». «Попробуем». Максим посмотрел на Веронику. «Тебе придется остаться, девочка». «Нет уж!» — сердито отрезала Вероника. «Я сильная. Спущусь с вами без проблем». Рядошкин с сомнением покачал головой, и девушка гневно добавила, ткнув в него пальцем. «А ты молчи!» Лейтенант засмеялся, чихнул, поднял руки. «Молчу, молчу!» «Я иду первым», — сказал Максим. «Следом Вероника. Ты последним. Понял?» «Мир, подойди!» Подбежал Мирадзе, с любопытством глянул на дыру в крыше, возникшую на месте пирамидального выступа. «Займи пост». «Есть». Полезли вниз, цепляясь за детали конструкции, опутавшие весь колодец на всю видимую длину. Вероника действительно спускалась без особого напряжения, ловко, как циркачка, хватаясь за ребра колодца, и Максим перестал за нее бояться, хотя продолжал подстраховывать каждый шаг девушки. Спускаться долго не пришлось. Верхний этаж здания они пропустили, так как не смогли протиснуться в щели между густо сплетенными стержнями и швеллерами. Зато на втором обнаружили нечто вроде заслонки. Максим с Рядошкиным выбили ее ногами, и разведчики проникли в заполненный темнотой коридор. «Елки-палки!» — сказал Рядошкин. «Фонарей-то у нас нет!» На шлемные фонари ратников действительно давно перестали работать, выработав энергоресурс. Да и шлемов они с собой не взяли. Поэтому возникла проблема, которую решил Максим. Высунув голову в проем колодца, он крикнул голове Мирадзе, наблюдавшего за ними с крыши. «Мир! Спроси у полковника, не взяли ли они с собой фонари!» «Иду!» — сказал лейтенант. Вернулся через пару минут, показал фонарь с тремя объективами и ручкой. «Взяли Кватро ТМ-37. Мощный, аж на километр светит. Спускай на веревке!» Мирадзе снова исчез и принес моток прочного белого шнура. Привязал к рукояти фонаря, опустил прямо в руку Максима. Двинулись по коридору, разглядывая в ярком столбе света стены, украшенные паутиной пересекающихся выпуклых узоров, и ниши, в которых прятались многогранные кристаллические конструкции. Этот этаж, очевидно, играл роль комплекса технического обеспечения, потому что его помещения, по крайней мере те, чьи двери удалось открыть, были заполнены массивами сложных ферм, колонн и коробов. К удивлению разведчиков, пыли здесь почти не было, и практически отсутствовали ароматы мусорных баков. Пахло в помещениях металлом и горелой керамикой. Спуститься ниже удалось в ответвлении коридора, оббегавшего все здание по периметру. Лестница и спуск назвать можно было условно, так как это был скорее пандус, желоб с округлым полом, неизвестно для чего предназначенный. Этот этаж здания представлял собой гигантский зал, заполненный плоскими прозрачными шкафами, на полках которых располагались всевозможные предметы, как простые, так и сложные, в очертаниях которых иногда можно было разглядеть знакомые формы и вещи. Стены зала были когда-то сплошными окнами, но за время существования покрылись пылью и потеряли прозрачность, пропуская в помещение слабый серый свет. «Чтоб я проснулся!» — удивленно произнес Рядошкин. «Даю голову на отсечение! Это музей!» Максим поворочил лучом фонаря, освещавшим странные, кажущиеся монолитными, прямоугольные колонны с предметами внутри. Размеры колонн всюду были одинаковыми. Толщина 1 метр, длина 3 метра, высота около 5. И они действительно были сделаны из единого куска стекла или чего-то похожего на стекло. Изделия неведомых мастеров были просто впаяны в эти прозрачные саркофаги. Рядошкин двинулся было к одному из шкафов, но Максим предупредил: «Смотреть под ноги, не расходиться. Кто знает, не пристроил ли кто здесь растяжки с гранатами». «Да ладно!» — недоверчиво проговорил Рядошкин. «Этому зданию сотни лет». «Вот именно. Строили его давно, поэтому вполне могли воткнуть какие-нибудь ловушки». Рядошкин остановился. «Если это музей, никаких ловушек здесь быть не должно». «А если не музей?» «Хорошо, буду внимателен. Кстати, гляньте на эту штуковину». Рядошкин указал на шкаф, внутри которого висел в прозрачной массе предмет, похожий на толстый фолиант с золотым тиснением на верхней крышке. «Книга?» Максим подошел, направил на шкаф луч света. Золотые с виду бугорочки на корочке предмета складывались в надпись на языке, похожем одновременно на арабский и русский. «Говорю же, книга!» — сказал Рядошкин. Максим попытался прочитать название фолианта, но уловил смысл только одного слова — история. «Какая-то история?» «Не понял. Похоже, это свод исторических событий». «Вот бы прочитать!» — с энтузиазмом воскликнула Вероника. «Переводчик потребуется», — с мешком ответил лейтенант. «Вон какие загогулины вместо букв». «Надо еще достать книгу оттуда». «Разобьем витрину и вытащим». «Я тебе разобью», — пригрозил Максим. «Ничего не трогать. Может, это единственное сохранившееся здание на всю землю». «Тем более, надо собрать коллекцию здешних артефактов и увезти с собой. Когда еще мы сюда попадем? Думаю, никогда». «Обойдем остальные этажи и вернемся. Держитесь за мной». Подсвечивая путь фонарем, Максим пересек зал, обнаружил спуск вниз, теперь уже больше похожий на лестницу, и отряд спустился на этаж ниже. Этот уровень был разбит на отдельные клетушки с низкими стенками высотой не выше метра и толщиной в 20 сантиметров, и напоминал лабиринт. В каждой клетушке находились некие сложные конструкции, напоминающие композиции геометрических фигур непонятного назначения. Некоторые из них походили на сростки животных с металлическими скелетами. Другие – помесь морских обитателей с гигантскими насекомыми. Среди них были и жуткие черно-желтые композиции, похожие на псевдошмелей, обитавших в Черном лесу, но размером в метр и больше. «Киборги!» – сделал вывод Рядошкин, осмотрев скульптуру, похожую на фигуру человека по пояс, вросшую в огромную полосатую тушу скорпиона. «Жуть!» — передернула плечами Вероника. Этажом ниже располагались машины, судя по их очертаниям и наличию колес, гусениц и крыльев. Но все экспонаты, очевидно, представляли собой лишь модели реально существующих некогда образцов техники, так как их размеры не превышали размеров известных разведчикам земных мотоциклов. Лишь один экспонат, похожий на хищную птицу со сложенными крыльями и головой, вросшей в туловище, отсверкивающее серебристыми чешуями, имел приличные размеры. С транспортный вертолет, только без винтов и подкрылков. «Катер!» — прокомментировал находку Рядошкин. «Или боевой модуль. Залезем, посмотрим, что внутри. Вдруг он еще функционирует». «Возможно, это тоже модель», — осадил его Максим. «Модель чего?» «Звездолета, к примеру». «Вот и оценим». «На обратном пути», — решил Максим. Сначала спустимся на первый этаж, узнаем, что это за сооружение на самом деле. Однако опуститься удалось только до шестого этажа, считая от верхнего. Ниже лестница в отдельном помещении оказалась загроможденной глыбами растрескавшегося черного материала, похожего на бакелит, и протиснуться между ними и потолком не смогли ни крупногабаритные спецназовцы, ни Вероника. «Поднимаемся», — скомандовал Максим, ощутив укол беспокойства. Они путешествовали по музею уже больше часа. «Нет времени на разбор завалов». «Но хоть что-то мы должны унести с собой», — робко спросила девушка. «Если сможем открыть шкафы». «А в звездолет полезем?» — осведомился Рядошкин. «Нет», — отрезал Максим. Поднялись на этаж с предметами быта, осмотрели шкаф, внутри которого висела книга. Рядошкин стукнул по нему прикладом карабина. Шкаф отозвался глухим стуком, будто и в самом деле был выточен из единого куска стекла или пластика. «Зараза! Его, наверное, и пули не возьмет!» «Там что-то блеснуло!» — нерешительно проговорила Вероника. «Где?» Девушка подошла ближе, показала пальчиком на паутинку на длинной грани прозрачного шкафа Стеллы. «Подержи!» Максим передал ей фонарь, достал нож, попытался просунуть кончик лезвия в паутинку, и первая же его попытка увенчалась успехом. Раздался струнный звон, и вся верхняя часть шкафа вдруг превратилась в желе, вскипела дымными струйками, заставив Веронику ойкнуть, а Максима отшатнуться, и распалась, оседающим на пол белесым облаком быстро редеющего тумана. Нижняя часть этого странного сооружения осталась на месте, превращаясь в прозрачную подставку, на которой, как на столе, лежал толстый фолиант неизвестного назначения. «Жесть!» — оценил трансформацию шкафа Рядошкин. Максим потрогал фолиант стволом винтовки, потом потрогал пальцем экспонат, готовясь отскочить в случае чего, но книга не исчезла, не превратилась в туман, и он снял ее с подставки. «Тяжелая?» — полюбопытствовал Рядошкин. «Кило 5-6. Открой! Наверху посмотрим, что это такое. За мной!» Вернулись к шахте. Увидели в квадрате синего неба вверху голову Мирадзе. Лейтенант тоже заметил их, крикнул. «Быстрее выбирайтесь! Тут такое творится!» «Ты первый!» — подтолкнул Рядошкина к шахте Максим. «Вероника за тобой, я последним». Вылезли на крышу, и Максим понял причину волнения лейтенанта. Вокруг здания роились шмели. Со всех четырех сторон здания висели в воздухе довольно плотные колонны полосатых четырехкрылых насекомых, поднимая крыльями слитный многострунный гул. «Это еще что за парадное построение?» — изумился Рядошкин, невольно вскидывая карабин. «Висят уже полчаса. Но почему-то не нападают!» — с веселой тревогой сказал Мирадзе, поводя из стороны в сторону стволом огнемета. «Если бросится все разом, огневичок их не остановит». Максим заметил возле вертолета полковника, подбежал с книгой в руке. «Вот, нашли! Что происходит, Сергей Макарович?» «Сам не видишь», — буркнул Савельев, дыша как рыба, вытащенная на берег. «Что это за хреновина?» «С виду книга, потом посмотрим. Почему они не нападают?» «Спроси чего-нибудь полегче». «Где Егор Ливонович?» «В кабине, где же ему еще быть?» Максим заскочил было в вертолет, но вернулся и втащил задыхавшуюся Веронику в салон. «Посиди, отдышись!» Подсел к Карапетяну. «Егор Ливонович, почему шмели не нападают?» Вместо физика ответил Костя, наблюдавший за панорамой крыши через иллюминатор. «Ждут приказа! Либо ожидают более серьезных соотечественников!» Максим выскочил наружу. «Как дела с ремонтом?» «Заканчиваем!» — ответил Спицын. — «Поторопитесь! Назревает буря!» Майор оглядел небосвод. — «Вроде никаких туч не видно. Я имел в виду реакцию леса. Он и так слишком долго терпел наше присутствие!» — «Отобьемся!» — глянул Спицын на Мирадзе, вооруженного огнеметом. Глава четвертая. Еще одна попытка. Спать хотелось неимоверно. Сказывалось напряжение последних дней и отсутствие нормального сна. Но Плащинин старался не обращать внимания на падение тонуса. хорохорился при всех, молодой, сильный, энергичный, умеющий ухаживать за собой при любых обстоятельствах, а сам тайком сосал таблетки нитросорбида и литрами поглощал кофе. Благо, на базе были два кофе-автомата в баре и в кафе главного корпуса. После разговора с начальником управления события начали разворачиваться со скоростью пулеметной очереди, хотя и не так, как планировал Плащинин. Из воинской части под Тюменью прилетел новенький Ми-8 АМТШ, и его начали готовить к рейду в соседнюю вселенную, инструктируя пилотов и устанавливая на борту аппаратуру для ловли квантовых осцилляций, по словам Карапетяна. Сам инициатор поиска иномириан отсутствовал, находясь на борту невернувшегося Ми-171 вместе с командой полковника Савельева. Но на базе отдыха «Дикий» оставались сотрудники научно-технического управления ГРУ, знавшие все тонкости процесса, и других специалистов искать не пришлось. В 11 часов Плащинину позвонил Скорь и сообщил, что после обеда в Тюмень прилетят коллеги из ФСБ, и надо будет передать им все материалы по изучаемой проблеме, объяснить, что происходит, и ждать появления министра обороны. «Сдать материалы?» — растерялся Виктор Викторович. «Вы хотите сказать, нас отбортовывают?» «Термин «отбортовывать» к лексикону спецслужб не имеет отношения», — сухо сказал начальник управления. «Наверху сочли необходимым сменить руководство операцией. Директор ФСБ был на приеме у президента, и тот дал согласие. Тем более, что для нас это дело не профильное. Но мы лучше других подготовлены во всех планах и знаем, что и где искать». «Выполняйте распоряжение, генерал», — еще суше сказал Скорь. Затем тон его смягчился. «К нам претензий нет. Это хорошо. Произведите на министра хорошее впечатление. Это не приказ. Совет». «Очень жаль», — вырвалось у Плащинина. «В каком смысле?» — не понял начальник управления. «Жаль, что мы не довели дело до конца. Согласитесь, ни с чем более интересным и значимым мы еще не сталкивались». «Может, оно и к лучшему. Все может закончиться совсем не позитивно. Да и не наша эта епархия, контакт с иной вселенной». «Да, но в этой самой вселенной остались наши люди». «Прилечу к вечеру, разберемся». Скорь выключил свой ОДР и перестал быть виден. Расстроенный Плащинин снял свои очки, встретил изучающий взгляд майора Полевого, выполнявшего роль адъютанта, потряс головой. «Такие вот дела, Вадик. Сматываем удочки?» Плащинин невольно улыбнулся. «Очень верно подмечено, дружище. Хотя мне искренне жаль, что мы не будем заканчивать работу. Хотелось бы мне хотя бы одним глазком глянуть на большой лес. Может, еще повезет. Мечтать не вредно». Делегация ФСБ прибыла на базу к обеду. В ее состав входили заместитель директора генерал Дорохов, два полковника, занимающиеся специальными проектами, Куницын и Савкин, и специалисты в области всевозможных технологий, от физики до медицины, среди которых были биологи, ксенологи, психологи и даже строители, всего более 30 человек. К этому моменту сотрудники ГРУ уже освободили жилые помещения базы, и трудностей с размещением вновь прибывших не возникло. Плащинин вынужден был оторваться от бесед с пилотами вертушки и поспешил к такому же Ми-8 АМТШ, на котором прилетела группа федералов. Генерала Дорохова он знал. Это был 44-летний крепыш с выгоревшими соломенными волосами и простецким крестьянским лицом. При всем том, генерал был умен и проницателен. В 27 лет он закончил Академию погранвойск, в 34 – Академию ФСБ, и поговаривали, что, скорее всего, он станет преемником директора. Однако человеком он был въедливым и замучил Плащинина вопросами, периодически ставя генерала в тупик. Впрочем, не его одного. Физика контакта с параллельной браной Вселенной была не до конца понятна ни тем, кто занимался решением проблемы с самого начала, ни прибывшим профессорам, и возникшая дискуссия могла длиться долго, если бы не короткая отповедь Плащинина. «Товарищи, можете спорить сколько угодно. Существуют ли браны и могут ли они сталкиваться, но факт налицо. Экспедиция возвращена из мира Большого Леса на Землю. Наши дроны летали туда неоднократно и доставили кучу видеоматериалов, которые ждут изучения и объяснения. Так что давайте работать». К вечеру запустили в Иномириану очередной беспилотник, который пришлось вытаскивать на шнуре, потому что сам он вернуться не смог из-за остановки электрического двигателя. В зале для выступлений приезжих артистов собрались все члены прибывшей команды и с огромным интересом просмотрели записи видеокамер дрона. Первая запись оказалась поврежденной. Картинка все время дрожала и перекашивалась, словно беспилотник дергался из стороны в сторону. Разглядеть удалось лишь туманную серую глубину под аппаратом. Да и над аппаратом тоже. И намеки на далекие стены слева и справа. Впечатление складывалось такое, будто дрон повис на границе атмосфер, в щели между двух планет, хотя в Солнечной системе таких сдвоенных объектов не существовало. Вторая запись возбудила уважаемое собрание, так как дрон вышел над уже знакомым Плащинину и его подчиненным Черным лесом и снял всю панораму плоского мира. Черный лес располагался в окружении другого леса, население которого состояло из гигантских секвой, фикусов и баобабов. А судя по размытости горизонта на грани восприятия, этот большой лес занимал огромную площадь. Казалось, он уходил в бесконечность. Разумеется, между специалистами снова завязалась дискуссия, грозящая перерасти в телевизионный сериал «Пусть говорят», поэтому Плащинин не стал ждать ее результатов и вернулся на берег реки Туры, где шла подготовка вертолета к рейду в Иномир. Скорь действительно прилетел на базу «Советская» к вечеру, когда уже стемнело. Его и сопровождающих лиц в количестве 4 человек доставил к месту расположения иномирианы из Тюменского аэропорта легкий вертолет «Ансат». Он сразу уединился с Плащининым в одном из флигелей базы отдыха, выслушал его доклад, затем поспешил на встречу с новым руководителем исследовательской группы, взяв с собой и Плащинина. Сели в столовой, еще только готовившиеся к ужину полусотни человек. Начали с обсуждения научных гипотез о природе бран и червоточин, и иномириан между ними. Закончили реальными проблемами с посылом спецгруппы в мир Большого леса. Генерал Дорохов, чем-то похожий на Скоря, разве что не бритый наголо, как начальник 4-го управления ГРУ, задавал вполне адекватные положению вещей вопросы, и было видно, что он хочет вникнуть во все детали проблемы. И тут Плащинину пришла в голову не совсем здравая, если подумать о последствиях, мысль. «Товарищ генерал», — обратился он к Дорохову, «мы возимся с этим бранным делом уже 2 месяца и досконально разобрались в ситуации. Я очень хорошо знаю полковника Савельева и могу в какой-то степени прогнозировать его действия. Разрешите мне возглавить отряд, который отправится на вертушке в Большой лес на поиски пропавших». Генералы переглянулись. «Не царское это дело», — хмыкнул Дорохов. «Вернее, не генеральское. Такие операции требуют специальной подготовки и определенных боевых навыков». «Не надо считать меня неженкой и кабинетным работником», — бледно улыбнулся Плащинин. «Кроме академии, я закончил в свое время еще и школу выживания рексов». Дорохов вопросительно посмотрел на Скоря. Аббревиатура «РЭКС» означала «разведчик экстра-класса». Скорь кивнул. «Не возражаю». «Хорошо, Виктор Викторович», — согласился заместитель директора ФСБ. «Возглавите группу. Давайте согласуем кандидатуры. На мой взгляд, достаточно будет укомплектовать отряд отделением спецназа и 2-3 военспецами. Если мы возьмем на борт полное отделение спецназа, 8 не сможет забрать пропавших. Отделение — это, по крайней мере, 10 бойцов в полной упаковке, плюс оружие, плюс ученые, плюс команда Савельева с летчиками, 6, плюс его группа, оставшаяся в мире Большого леса, еще как минимум 6. Достаточно будет 3-4 человек». Дорохов посмотрел на Скоря. Глыбистый начальник 4-го управления ГРУ, не меняя выражения лица, кивком подтвердил оценку Плащинина.